Иначе адмирали и в жару, и в холода. Если трудно, если надо, мы с тобою скажем да. Будет солнце или буря, мы с тобою навсегда. Да, будет солнце или буря, мы с тобою навсегда. На земле дорог без счета, встреч немало на пути. Мне всегда искать чего-то, ждать чего-то впереди. Будет солнце или буря, мы с тобою навсегда. Да, будет солнце или буря, мы с тобою навсегда. Очень добрыми глазами ты глядишь издалека, над полями, над горами. Вот тебе моя рука. Будет солнце или буря, мы с тобою навсегда. Да, будет солнце или буря, мы с тобою навсегда. Навсегда. Да, будет солнце или буря, мы с тобою навсегда. Да. От любви моей до любви твоей было столько верст, было столько дней. Вьюга смешала землю с небом, серое небо с белым снегом. Шел я сквозь вьюгу, шел сквозь небо, чтобы тебя отыскать на земле. Как ты посмела не поверить, как ты посмела не ответить, не догадаться, не заметить, хочеш, прийду я, очей горай. Хочеш, зліжу я, очі чорай. Тісін для серця мир просторний. І не умею я жить, не любя. Нет без тебя света, нет от тебя ответа. Верю, что ждешь где-то, слышишь зову, слышишь, иду к тебе. Своей столицы, с друзьями.

спрячет и парит. Бродить одиноко он тоже не рад. Возможно, механик, возможно, полярник. Возможно, строитель, возможно, солдат. Слушать не умеет, тот

увидят нас, все увидят нас. пошел. Вот ты ей, наверное, что? А тебе, сударь, по что? Он и Бабареньку пошел, ушам шапкою нашел. Вот Ирина, это что? А тебе, сударь, по что? Вечер по городу ходила, коня ворона купила. Вечер по городу ходила, тебе шапку купила. Скажи, она, не утром, скажи, кто у тебя был, бойся без меня. Так за вечером хороша, да за пару ночей метель. Ой, по этой полетели трое саночек летели. Ох, по этой полетели трое саночек летели. Bye. Знаете, революция трудно прогнозируемо. Это правда. Да, вот у меня, Сергей, тут есть вопрос, он связан, значит, с санкциями. Какими могут быть новые санкции для России, которые вроде как готовятся, о которых говорил Гурьев? И вообще, есть ли абсолютный минимум в импорте, после которого могут начаться негативные процессы внутри страны, технологически, да, видимо, я так понимаю, прекращение импорта кому-то, что, так сказать, начнет дестабилизировать систему? Я не знаю по поводу санкций, это Сергей Маратович, наверное, лучше. Но что касается того, какие санкции уже начинаются, мы видели, не знаю, как вчера введение санкций против «Газпрома» на очередных месторождениях на Дальнем Востоке, в общем, достаточно болезненно. Вот. И я думаю, что такого рода точно санкции будут только множиться. А болезненно что? «Газпрома»? Ну, дело в том, что фактически там это было единственное новое месторождение «Газпрома», которое могло выйти на завод, на новую мощность по сжижению газа, которое без западных технологий не поступит. Не будет ни технологий, ни кредитов? Ну, технологий, по крайней мере, точно не будет, поставка оборудования, это приходится, что тоже не будет. Ну, это один из примеров. Я не знаю, масштабные санкции, я думаю, никто все-таки против России не ведет. Мы не увидим ни серьезных финансовых санкций, то есть полное отключение, ну, то есть то, что было с Ираном, я думаю, в нашей ситуации невозможно. Почему? В случае обострения опять войны. Потому что... Просто это может потому, что в голове западных стран стоят сугубо юристы. И одно дело, если вы наказываете страну, которая не имеет ядерного оружия, за то, что она хочет его иметь, и совершенно другое, если вы пытаетесь наказать страну, которая его имеет, и имеет такое руководство, которое может банально бояться. По причине растущей неадекватности. Да, в Иране тоже это не бог весть, насколько рационально. Но, по крайней мере, Запад прекрасно понимает возможности. В данной ситуации это гораздо сложнее понять и сказать, что будет с Россией. Поэтому я думаю, что исключительно еще собственного самосохранения эти санкции видны не будут. Что касается того, насколько болезненно может быть отсутствие импорта в России тех товаров, я думаю, что оно не будет вас... То есть, скажем так, я не вижу ни одних санкций, которые могут подействовать раньше, будут почувствованы раньше, чем через 1.5-2 года. То есть, даже если сейчас, допустим, будет перекрыт весь импорт продукции одного назначения, который используется там очень сильно в нашей оборонке, да, будет всего несколько контрактов с Китаем, с Индией, с Пакистаном, с другими странами. Да, не будут построены новые обострелённые техники, но кто это почувствует? Если бы мы уже не обрывались, оборонный комплекс неприятно будет много. Но если говорить о том, почувствует это население, то я думаю, что это никто не почувствует. Даже если будет запрет всего нефтяного, нефтедобывающего оборудования введен, да, наша нефтяная промышленность начнет сокращать добычу на 2-3% в год, работая на старой технике, в старых месторождениях. Кто это почувствует? Ну, а может быть, дай бог, чтобы сократило. Может быть, цены будут такие. Падение цен на нефть параллельно с другими всякими неприятными событиями, это же сильно действительно бьет по российской экономике. Безусловно, но падение цен на нефть к санкциям имеет отношение. Это процесс, который идет не без относительных России. Совершенно наивно считать, что американцы хотят Россию убить через снижение цен на нефть. Цена на нефть – это абсолютно, знаете, такой стихийный процесс. Здесь нет теории заговоров, ее не может быть. Закон большой. По крайней мере, прогнозы нам не говорят о том, что... $100 вернется. Однозначно. То есть, на самом деле, я думаю, в ближайший год-полтора мы четко будем сейчас находиться в коридоре, может быть, в лучшем случае, процент на 10 лучше сегодня. Просто потому, что есть несколько факторов, которые очень сильно давят. Это гигантские излишние запасы на максимальном уровне на 90-х годов. Это очень большая боязнь Ирана. Готов не будет снять нефтехимию, естественно, потому что опять фактически выйти на войск. То есть он будет, сколько добудет, столько экспортирует? Я думаю, да, и я абсолютно убежден в том, что увеличить объем добычи при достаточной простоте иранских месторождений будет довольно сложно, тем более, что сейчас мы видим по всему миру, нефтяные компании ищут новые рынки. И, объективно говоря, одно дело, ты инвестируешь в США с себестоимостью там $22-23, да? И совершенно другое дело инвестировать в Иран с себестоимостью в 7. Поэтому, естественно, и Total, и Chevron, и все, кто будет там приглашен, все пройдут с большой радостью. Поэтому я думаю, что увеличение объема добычи в Иране до выше до кризисных показателей санкционных будет достигнуто за пару лет. Опять-таки, мы видим... 情深几许，他一路清风沉念，觅一纸墨香。 Просто потому, что очень много уже инвестировано туда, и очень много уже произведено. Поэтому я думаю, что сейчас цен на нефть есть вполне четкая перспектива движения по уровню где-то около 40, и потом отскок и стабилизация где-то в районе 45-50. То для России это значит, что бюджет сильно похудеет, а рубль еще девальвируется. Thank you. 17 августа в Ханое проходит 40-е заседание Постоянного комитета Национального собрания СРВ. На уходящей неделе члены Постоянного комитета парламента высказали мнение по законопроектам, по которым остаются разногласия, таким как закон о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи закона о бухгалтерском учете, закон о сборах, исправленный закон о статистике, закон о референдуме, закон о гидрометеорологии, закон об информационной безопасности, исправленный уголовно-процессуальный кодекс, исправленный административно-процессуальный закон, закон об устройстве следственных органов, закон о временном содержании под стражей подозреваемых в совершении преступлений, исправленный гражданский процессуальный кодекс, исправленный закон о мореплавании Вьетнама, исправленный гражданский кодекс и закон о надзорной деятельности парламента и народных советов. Обсуждая законопроект о надзорной деятельности парламента и народных советов, председатель парламентского комитета по социальным вопросам Чон Тхи Май отметила. По поводу уважения вынесение постума доверия, это право многие парламентариям. Это вынесение постума доверия должностным лицам, избранным или утвержденным парламентом. Это предусмотрено во всех конституциях страны и имеет силу также в конституции 2013 года. На уходящей неделе генеральный секретарь ЦК КПВ Гуин Фучонг председательствовал на рабочем совещании Политбюро ЦК КПВ с Центральным военным комитетом для того, чтобы высказать мнение по проектам документов и кадровой работе, представленным на 10-м съезде парторганизации Вьетнамской народной армии на период с 2015 по 2020 год, который пройдет в сентябре текущего года. Выступая на совещании, генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фучонг предложил Центральному военному комитету прислушаться к мнению Политбюро ЦК КПВ, рассмотреть тему предстоящего съезда в соответствии с требованиями на новом этапе. Глава Компартии Вьетнама также отметил необходимость дальнейшей активизации внешнеполитической деятельности в оборонной сфере. Между тем, выступая на всереспубликанском онлайн-совещании по подведению итогов 30-летнего выполнения постановления о правительственной программе действий по выполнению резолюции ЦК КПВ 11-го созыва о некоторых вопросах социальной политики на период 2012-2020 годов, премьер-министр Вьетнама Нгуен Тан Сун потребовал от министерств, ведомств и местных властей страны придать важное значение успешному выполнению социальной политики, улучшению материальной и духовной жизни населения. С 9 по 13 августа во Вьетнаме с государственным визитом находился президент Бангладеш Абдул-Хамид по приглашению президента Вьетнама Чун Тан Шанга. Во время пребывания во Вьетнаме глава бангладешского государства провел переговоры со своим вьетнамским коллегом Чун Тан Шангом, встретился с генеральным секретарем ЦК КПВ Гуан Фу Чонгом, премьер-министром Гуэн Тан Зунгом, а также с председателем национального собрания Сальвы Гуэн Шин Хунгом. На переговорах и встречах стороны договорились о дальнейшем углублении и расширении сотрудничества между двумя странами. Стороны подчеркнули важность поддержания мира и стабильности, а также уважения признанных основных принципов международного права для разрешения возникающих споров мирным путем в целях обеспечения безопасности и свободы мореходства. На уходящей неделе в Ханое прошел третий съезд патриотических соревнований Союза вьетнамских женщин на период с 2010 по 2015 год. Выступая на съезде, член политбюро ЦК КПВ, постоянный член секретариата ЦК КПВ Ли Хон Ань подчеркнул. Патриотические соревнования в линии Союза вьетнамских женщин должны проводиться регулярно в сочетании с успешным выполнением функций и задач местных партий. Необходимо активизировать патриотическое движение. Женщины активно участвуют в созидательном труде и создании счастливой семьи параллельно с выполнением программы строительства новой деревни и цивилизованных городских районов. Роман «Стихоповец Актив» великого вьетнамского поэта Гуэн Цзю является шедевром литературы, и поэтому перевод этого произведения и ознакомление его с иностранной публикой является непростой задачей, требующей огромных усилий переводчика. На сегодняшний день повесть «Актив» переведена на более чем 20 иностранных языков, и этот роман в стихах считают во многих странах мира. Однако эта цифра еще вырастет, так как всегда есть люди, которые любят вьетнамский язык и литературное творение поэта Гуэн Цзю. Репортаж нашей корреспондентки функции. 23-летний Ян Комарок из Карлова университета в Праге перевел с вьетнамского на чешский язык 200 строк из романа в стихах «Повесть у Кео». За это он получил специальный чешский государственный приз молодым переводчикам в возрасте до 35 лет. Как утверждает Ян Комарок, в его стране проживают примерно 60 тысяч вьетнамцев. Хотя Вьетнам и Чехия имеют давние дружеские отношения, но культурный обмен все еще находится на низком уровне. На чешский язык переведено лишь незначительное число литературных произведений. Стихи поэтессы Хо Суан Хён, роман «В стихах повесть о Киеву» и цикл стихотворения Хо Ши Мина «Тюремный дневник». В частности, литературное творение Гуэн Цзю было дважды переведено на чешский язык в 1926 и 1958 годах. Однако оба раза перевод осуществлялся с французского языка, поэтому перевод определенно степень английский. От любви к вьетнамскому языку Ян Комарок Наступит август, Нежный звук твоих это все любовь. Это все любовь. Моя душа, согрей ее ладонья. Если снится, что ты сказал одна, если снится, мне это снится, хочу не просыпаться никогда. Все вновь и вновь я повторю, чтоб стало ясно, что не сплю. Но в небо, как во сне, взлечу лишь только мне, прошепчешь ты: люблю тебя, люблю. Если снится, что прочь ушла беда, если снится, что ты сказала да, если снится, мне это снится, хочу не просыпаться никогда, хочу не просыпаться никогда. любовь, как песня, возникает в сердце. Только эта песня для двоих, для нас. Если полюбилась, значит, будет петься, значит, к счастью слово. Музыка наша. Thank you. is the voice of Turkey. This is the voice of Turkey. Pentru imigrație Dimitris Avramopoulos. Dar Europa Computer sound. It's all mobile from now on. Surely. Nazism and... Adamın ürünü seni izgeni dövür. Sandıktan yatsız kese ürüngün bilim. Mazmunu terim. Mol, mengu üstü. Rini kanık. Zarkırat turban altın mendirdeyim. Yastık kezinizde altın dayı kadırlı. Benim yüreğimden güzel say. Bir karya konsonun jöndetü üçün Аудан орталығындағы қолсон базарына келді. Қонақ телефонымды бір көріп бересің ба айналайын? Мен маймын ана балаларға хабарласайын десем хабарласам маймын. Шырылдамайды телефон да келмей қойды. Көріп бер айналайын. Не болады ата, сен телефоныңызды маған беріңіз, көріп жіберейін. Әдетте біз елемеген кішкентай істерді әке шешеміз балалары үшін көп. Балаларының көбірек жанында болуын тілейді. Сондықтан сыртта жүрген қыздар әке шешелеріне көбірек телефон жалғастырыңдар. Baykayan, elinin үйреткені, тәрбие бергені, зор күткені, анаңдай асыл адамды табарсың қалай жер көктен. Ананың әлдие жүз деген ұстаз, мыңдаған мектептің тәрбиесінен де артық. Небо, серое небо, с белым матерью ушел сквозь небо, то до тебя я дойду все равно. Сердцем далека. ясный взор твой светел, как сама весна. Для меня на свете только ты одна. Если бы ты знала, если б понимала, как твоя улыбка мне нужна. Гульнара потерял давно покоя и сон. Гульнара, я глазами озорными пленен. Гульнара, будь со мною хоть немного добра. Видишь, грустный хожу, повторяя с утра. Гульнара, Гульнара. Рад, видно, встретиться снова со мной. бесконечное все это ты. Здесь начинаются ясные, ясные наши пути. Вместе по жизни нам город мой ласковый рядом идти. Thank you. небытие. Самое синее в мире, черное море мое, черное море мое. Море в далекие годы пело мне песни, как мать. Совсем не так, как поезда, вода, вода. сейчас. И ваша жизнь начинает. Ао брехналикуна раулигай. USHPU TKCRI. Near side, the right plays it infield towards Athelin, which is left hand side, guides the ball, and it's the feet of Ireland back out towards Peters. That was well read by Kyle Walker, because he was almost coming up on the angle. That was good on out of it, but Walker hunts the ball really quickly, slid on, and out of play it goes for a throw to Stoke City. Scunthorpe United 2, Alexander Mill has scored his second of the afternoon at Glanford Park in League One. BBC Five Live and the World Service at White Hart Lane. Stoke City are not out of this game just yet. No, they're putting some pressure on at the moment. As I say, Anatovic there dropped his shoulder, went past the Tottenham player and was put back, and he is the one. He's got a little island. കൊളംബിയയിൽ നീതിന്യായ പരിപാലനത്തെ അധികരിച്ച് നടന്ന 18th സമ്മേളനം സകലരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാഗല്യ സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും സുദൃഢവും Thank you. ശേഷിയും ഐസോൺ മുമ്പ് സഭാ സഹർദിന്റെ വാഹസമുൻ പോക്കം അത്ര ജയിച്ചത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ജയിന്ത പോക്കം ഓരോ പാകിസ്ഥാൻ പോകാൻ ദൂസറ സമർപ്പിക്കുമാർ ترکیه غاگ رادیو د پښتو خبرونه قدر من اوریدونکو په تودو سلامونه مو هر کله کوم هله د شروع جوړ او د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ دا د حمد الله د نن ورځې په خبرونه پیل کوو نن د خالي ورځ د 1499 المریض کال د زمري د میاشتې څلور ویشتمه نیټه ده چې د 2015 زیږدیز کال دا د 15 نیټې Весовный альбом. К настоящему времени певица уже записала 4 альбома. Все они вызвали горячие отклики у любителей поп-музыки. Друзья, далее в нашей программе прозвучит песня «Я такой человек». Она посвящена любимой девушке. В песне есть и такие строчки: «Я такой человек, живущий в напряженной атмосфере современных городов, но всегда стремящийся к свободной жизни». К счастью, ты меня понимаешь. Друзья, сейчас давайте послушаем песню «Любимый человек». Это песня о секретной любви. Sovet respublikalarına giren kabir yurtları ve dışınal yer kurama orsiyetin tesiri güçlü. Şunlukta Kırgızistan bu kurama ayına bulmak ve orsiyetin. Taptım. Benim taptım lan. Oldu ben telefonu gazete. Another goal at Kırgızistan. 傅家臣就在短信里表扬那某些当事人，有时甚至明示当事人，我可以帮你说话。那么对于报销不利的人，傅家臣还会给对方穿小鞋。那么据统计呢，任家国市政法委书记七年之间，傅家臣贪污受贿共计600多万。 प्यारे बच्चों, आपको आंटी ग्लैडिस की तरफ से नमस्कार। Yettiler her herçi ölüp ve heyri sayıda yaralanan var. Bu barede Dağlık Karabağ'ın yerli telefonlardan biri informa... Seek true health, wealth and prosperity. Hakiki sehat mandi, daulat mandi aur bahadi ki talash karna. Number 7. Study the art of peacemaking by reconciling others to God. Dusron ko khuda se mel milap karane ke zariye sulah ki hunarmandi mein mahir hona. Number 8. Use the power of example by modeling Christ. Masih ko namuna mankar masyali zindagi ki taqat ka istemal karna. An navigation system and a social networking options. Lower level super bikes are going to cost between 4,000 and 6,000 yuan. A luxury version of the bike will cost upward of 40,000 yuan. It's due to return and in... Thank you.

света, у киоска ты стоишь, висят обложками журналы, на них ты в журналах увидала королеву красоты. Я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, за красотой затмишь любую королеву красоты. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственной на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Красоты видел я немало, и в журналах, и в кино, но ни одна из них не стала лучше милой все равно. Даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты милее всех на свете, королева красоты. Мираж, мираж, опять. плюхи считают следы. Мы выйдем на берег зеленый, и в том сапоги. So when you read at night, it will not hurt your eyes. The new operating system includes several new features, including reduced battery consumption, specialized themes, and a new album feature for baby and pet pictures. It will use face recognition to store pictures into specialized albums that can be viewed on multiple devices by family members. The Redmi Note 2 will be available from August 16th at a starting price of 700. During the visit, Mr. Modi will also meet with Maybe. Maiden, Mix Master Freak, Maiden, Maiden. Anybody home? Anybody hear me? Mix Master Freak here in the area. Mix Master Freak from Lugansk Republic. Kirov territory. Anybody hear me? Maybe, maybe, maybe. Bir sürü kontrolden sonra alıyorlar. Ama orada машинок, увогуле продажных, ну, можно рассказать, про что вы выращиваете на своем балконе. Бонус для тех, кто хочет больше. Реклама на Первом национальном. В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой, резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает. Берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность. Коля решил забор поставить и свою лучшую жизнь. Торопях без размышления за лопату не берись. Легкомысленных поступков не простит природный газ. Обратись за разрешением к представителям Мингаз. Все работы в охранной зоне газопроводов производятся по согласованным проектам в присутствии представителя УП Мингаз. Реклама на белорусском радио. Контактный телефон 017. Я не представляю, как у нас Китайский день Валентина. Этот новый праздник. जज किया। अब खुद उनकी अपने ट्वीट के मुताबिक वो एक मुकाबला है हुसन जज करने वाले हैं। जी हाँ, मिस इंडिया कनाडा 2015 जज करने के लिए वो इंडिया से रवाना हो चुकी है। चलिए, फिल्मों के बाद क्रिकेट, फिर अपने साबिक बॉयफ्रेंड नेक्स्ट Передаем привет, опять же, лучшему водителю Ванечке и штурману Алочке. Don't worry. Thank you.